Двери распахнулись, Глория отлетела в сторону, вошли Сокс и Рокки. «Это...» — миссис Хигби грозила Глории пальцем. «Хватит кудахтать!» — прервала ее Глория. «Говорите по-человечески! Ведь вы можете произнести это слово? Шлюха! Ша! Эл! Ю!» «Заткнись!» — рявкнул Сокс. «Уважаемые дамы, мы с ассистентом решили принять все требования, которые вы нам собираетесь предъявить». «Требования? Одно единственное! Закрыть этот притон и немедленно!» — заявила миссис Хигби. «Иначе утром мы отправимся в мэрию!» И она направилась к дверям, а миссис Уичер следом. «Вам, мисс!» — сказала она Глории. «Вам место в исправительном доме!» «Там я уже была!» — ухмыльнулась Глория. «У нас была начальница, очень похожа на вас. Кстати, лесбиянка!» У миссис Хигби опять перехватило дух. Она вылетела из кабинета, миссис Уичер за ней. Глория захлопнула за ними двери, упала в кресло и расплакалась. Закрыв лицо руками, она пыталась подавить рыдание, но все было напрасно. Глория сотрясалась и корчилась от отчаяния, как будто потеряв всякий контроль над верхней половиной тела. Некоторое время в кабинете были слышны только ее рыдания и шум вздымавшегося океана, который доносился из приоткрытого окна. Потом к Глории подошел Сокс и ласково положил руку ей на голову. «Ничего, детка, ничего», — сказал он. «Так, все, что ты увидел и услышал в этом кабинете, должно остаться при тебе», — велел мне Рокки. «Не вздумай рассказывать остальным». «Буду молчать», — пообещал я. «Значит, придется прикрыть марафон?» «Еще нет», — вздохнул Сокс. «Пока это значит, что нам придется кое-кого подмазать. Утром я поговорю со своим адвокатом, но Руби придется сказать Рокки. Она должна уйти. Многих женщин при ее виде коробит». Он оглянулся на дверь и выругался. «Черт, надо было мне ввязаться в это дело! Нахрена мне эти проклятые бабы?»